Глава 68. Машина тормознула у обочины, Дэвил выскочил из нее и подбежал к нам. «Какого черта тут произошло?» Его глаза бешено бегали, скользя от меня к Адриану и обратно. «Кто-то хотел нас поджарить. Ты что такой дерганый, Дэв?» Дэвил уставился на меня. «Это сказала, что ты ласты склеил!» «Я не говорила!» «Она любит драматизировать!» Адриан окинул меня быстрым взглядом. «Валим отсюда! Если тут кто-то был, они могут следить за нами. Нужно разъехаться по разным сторонам!» Дэвил перевел дыхание. «Вы как, в порядке?» «Живые. Забирай Лину и езжайте». «Я не поеду без тебя». Наши глаза с Вестардо снова встретились. «Я не поеду без тебя», — повторила я. Адриан коснулся руками моего лица. Они пахли гарью и его собственным запахом. Я закрыла глаза и позволила на секунду утонуть в его тепле. «Я поеду сзади вас, все будет нормально». Он прошелся пальцами по очертанию моего лица, словно запоминая его. Я с трудом сдержала дрожь подбородка. Хватит хныкать. «Дэв, отвези ее в свою квартиру. Я буду позже». Я схватила его за пальцы, не желая отпускать. Мы смотрели друг на друга всего пару секунд, пока Адриан пытался высвободить свою руку. Я поняла, что не имею права его держать, и быстро отпустила. «Идем, куколка!» Я последовала за Дэвилом, не сводя взгляда с Адриана, который оставался стоять на месте. Он не собирался ехать сзади нас, он хотел отвести след, если таков имелся. Квартира Дэвила находилась на последнем этаже девятиэтажного старого здания неподалеку от окраины города, и внутри выглядела она, к моему удивлению, шикарно. Здоровенная прихожая, обустроенная в современном стиле, пол блестящий, гладкий, словно по нему никогда не ходили. По центру расположен черный диван в кожаной обивке и небольшой журнальный столик на круглом белом ковре. Вся левая стена уставлена книгами. Слева вдоль окна проходил мини-бар с небольшой акустической системой. «Стильно. Ты сам все тут делал?» «Нет, проходи». Я заметила, что все еще стою у двери и чувствую себя глупо, боясь испачкать этот идеальный пол. «Там ванная». Дэвил указал на белую полированную дверь прямо напротив. Я кивнула и медленно пошагала туда. «Я принесу тебе чистую одежду». «Спасибо». На долю секунды я обернулась. Чистая одежда — самое то после того, как на тебя стена по кусочкам рассыпалась. Войдя в ванную, я сразу включила горячую воду и втянула себя в воздух, окутанный паром. Смыв с себя всю грязь, я откинула голову на край ванны и закрыла глаза. В дверь постучали. Я не стала ее запирать на всякий случай, но штору завесила. «Входи!» — прокричала я. «Куда положить полотенце и одежду?» «На стиральную машинку. Будет нормально». Послышались шаги. Дэвил подошел к стиралке, находящейся на расстоянии вытянутой руки от меня, и обратно. «Спасибо», — сказала я. «Ты уже говорила». Он вышел, но я все еще ощущала напряжение, витающее в воздухе, и оно исходило не от меня. За эти несколько дней я привыкла к Дэвилу, к его манерам, насмешкам, ухмылкам, даже угрозам. Он в какой-то степени бесил меня, иногда даже слишком, но в целом был каким-то уютным. Словно мы были давно знакомы, сегодня он казался другим, замкнутым, отчужденным. Это не просто настораживало, пугало. Он оставил мне два мягких чистых полотенца, одну из своих футболок и спортивные штаны на резинке, которые спадали при малейшем движении. Чтобы выйти, мне пришлось придерживать их рукой, и хотя футболка была достаточно длинной, мне казалось, что я буду выглядеть нелепо без штанов. Хотя, алло, он видел меня вообще безо всего, когда решила немного поплавать. Я пошла на шум шипящего на сковороде масла и запаха специй и оказалась на кухне, которая всего-то чуть больше, чем та, в доме у реки. Дэвил переоделся в свободные серые штаны и черную футболку, которая была немного помята. Он стоял у плиты и что-то помешивал. «Ты готовишь?» Он обернулся ко мне и, оглядев с ног до головы, одарил легкой ухмылкой. Его одежда пахла кондиционером для белья, напоминающим яблочный сироп с тонкой ноткой мяты. «Приходится, когда живешь один?» «Я думала, ты питаешься только в злачных местах». Я постаралась улыбнуться, но моя улыбка исчезла тут же, когда он снова ко мне обернулся. Конечно, он был не рад мне. Возможно, иногда ему приходилось забывать об этом, но не сейчас. «Мне придется сменить квартиру. Если за тобой следили, они знают, где я живу». Теперь мне стало совсем не по себе. Мне часто приходилось чувствовать себя лишней, но сейчас это особенно ощущалось. В горле кошки заскребли. «Я не задержусь надолго, не волнуйся». Я тихонько прокашлялась. «Адриан сказал, что тот парень, молод, стрелял в Анжелику. Как ты узнал?» «Выследил его. И...» «Ты спрашиваешь, убил ли я его?» Он смотрел так, словно то, что я от него ждала, было «да», как в подтверждении того, кем он являлся. Убийцей, монстром. Я не убил его, куколка. Полиция с ним разбирается. И если он откроет рот, у меня будут проблемы. Хочу, чтобы ты знала. Он обвинял меня. Не говорил прямо, но я видела, что обвинял. Ты неплохой человек, сказала я. Ты не знаешь, кто я. Он открыл полку навесного шкафа и, вытащив оттуда две тарелки, с грохотом поставил на стол. Каждый стук сотрясал мои внутренние органы. Ладно, не знаю, но для меня ты неплохой. Ты просто дура, я сразу это понял. Его оскорбления не звучали обидно, я немного улыбнулась. Ты тупица, продолжил он, поднимая с плиты сковороду и раскладывая по тарелкам спагетти, обжаренные с лососем и перцем. Я бы на твоем месте уже где-нибудь на Гавайях на солнышке пекся. Ты хочешь, чтобы я сбежала? В любом случае уже поздно. Тебя поймают, ты даже до аэропорта не успеешь доехать. Я не собираюсь бежать. Какая мне разница, ты все равно умрешь. А вот это действительно меня взбесило. Сначала он говорит одно, затем другое, то улыбается, то кидается в драку. Я устала слушать пустые угрозы. Это не угроза, говорю как есть. Если Меднекс не достанет тебя, и Адриан погибнет из-за этого, я убью тебя сам. Чего ты добиваешься? Хочешь, чтобы я сидела и ревела в три ручья или забилась в угол от страха? Я хочу, чтобы ты исчезла, потому что ты проблема. Он все равно не любит тебя. Ты просто часть некого ритуала Адриана Вистарда по спасению самого себя. А ты не можешь спасти ни его, ни себя. Тогда какой тебе толк, куколка? Прекрати называть меня куколкой. Не тебе решать, кто кого любит, а кто нет. Ты вообще знаешь, что это такое? Понятия не имеешь. Я поняла. Ты взъелся на меня потому, что я не та девушка. Доминика, да? Ты, наверное, ее любил. Любил ее, да? А теперь ее нет. Но есть я. И ты не можешь меня убить, гребаный маньяк с завышенным самомнением. В глубине души ты знаешь, что ты убил ее. Они знали, что та дорога тебе, и когда ты отказался на них работать, они ее убили. Да, я часто говорю то, что думаю, хотя думаю обычно после. Но в этот раз я не пожалела о сказанном. Пусть знает. Меня трясло, и я захлебывалась собственными словами. Я бы сказала еще больше, но когда Дейл швырнул на стол сковороду, одна его рука вцепилась мне в шею, а другая силой сжала лицо, он в долю секунды пригвоздил меня к стене, я издала какой-то невнятный вопль, мое тело и так ныло от ссадин, которые я сегодня получила во время взрыва, а еще у меня на спине поселилась кровяная царапина, которую я сначала нащупала, а затем разглядела в зеркале ванной. Ничего страшного, но тереться ею о стену не очень приятно. Никогда больше не произноси ее имени, не говори о ней, не смей даже думать. Он сильнее сдавил мое горло, и дышать стало почти невыносимо. Дэвил поднял меня на носочки и приблизился к моему лицу почти вплотную. Его лицо излучало полнейший кошмар моей жизни. Это было бешенство, которого я даже у Вистарда никогда не наблюдала. — Ты поняла? — прошипел он и сжал мое лицо всей своей рукой еще сильнее. Я попыталась вздохнуть хотя бы, но перед глазами уже мушки заплясали. — Ты даже волоска ее не стоишь! Он прошептал это уже мне на ухо, а затем резко отпустил, я пошатнулась, хватаясь руками за стену, сползла по ней вниз, несколько хороших вздохов спасли ситуацию. Я потерла шею, но вставать не спешила. Дэвил прошелся по кухне из одного угла в другой, запуская длинные пальцы в волосы. Я следила за каждым его движением и тяжело дышала. Когда он обернулся в мою сторону, я резко вздрогнула. «Знаешь что?» Он покопался в кармане и достал оттуда свой мобильник. Я была напряглась, думая, что все, сейчас он пристрелит меня, но нет. Дэвил наклонился ко мне и подставил к лицу экран телефона. — Видишь? Скажи мне, что это, куколка? Я сглотнула, но бесполезно. Ком горечи подступал безостановочно и каждую секунду становился все больше и больше. На черном экране телефона я видела свое имя, а напротив него какой-то таймер, который показывал. 11 часов 37 минут и 39-38 секунд. Я подняла глаза и взглянула в холодные глыбы льда. Нет, это больше не было июньское небо, кусок льда, приправленный сумасшествием. Видишь эти милые кнопочки? Я снова посмотрела на экран. Там было две кнопки, зеленая и красная. Принять сделку и передать другому. Думаешь, я не могу тебя убить? Он жутко рассмеялся мне в лицо, я на секунду зажмурилась. «Я получил на тебя заказ, и если сейчас нажму эту зелененькую кнопочку...» Он осторожно провел рядом с ней пальцем, и я замерла на какое-то время. «Назад пути не будет. Я получу свои деньги, и пуф!» Дэвил подставил два пальца к моему лбу и горько усмехнулся. Я хотела встать и врезать ему, или разреветься, как всегда это делала, но я даже пошевелиться не могла, только моргала. Знаешь, сколько они платят за тебя? 1,5 миллиона. Я могу нажать, и все. А ты в ловушке. Я стою, как часы. Прошептала я и почти рассмеялась. Дэвил нахмурился. Что? Я стою, как гребаный Ролекс. Жми, Дэв, жми эту дурацкую кнопку. Я посмотрела ему в глаза. Одного ты уж точно добился. Теперь я боюсь тебя. Мы несколько секунд смотрели друг на друга, а затем раздался звонок в дверь, я подумала, что это Адриан, и попыталась встать, чтобы побежать к двери, но Дэвил остановил меня. Он пошел первым и сначала посмотрел в глазок, затем вытащил из-за спины пистолет и открыл дверь, и я подумала, не спит ли он с ним. Скорее всего, да. Я стояла позади, но хорошо видела, что за дверью никого нет, лишь черная прямоугольная коробка, похожая на коробку из-под обуви, или нет, под другим углом на гроб. Дэвил ногой запихнул ее в квартиру и, оглядевшись, закрыл дверь. Я не сводила взгляд с коробки, закусив косточку указательного пальца, подавляя дрожь. Было ли мне страшно? Да я могла бы умереть от страха, и странно, почему до сих пор этого не произошло. Опустившись вниз, я заметила, что коробка выполнена из дерева, и не составило труда выжечь на ней мое имя мелкими буквами, а также сегодняшнюю дату. Кто-то забрал заказ. Что? Я резко подняла голову на Дэвила. «Кто-то взял вместо меня сделку на тебя». Дрожащими руками я потянулась к крышке муляжа гроба и подняла ее. Внутри лежали две белые розы.